Рин Усами. Моего айдола осуждают. Я хочу увидеть тот мир, который он видит, который он ощущает. Моего кумира осуждают. Говорят, он ударил свою фанатку. Никаких подробностей нет, но, несмотря на это, за одну ночь в сети разгорелись страсти. Я в ту ночь плохо спала, резко проснулась, как будто от какого-то предчувствия, и включила мобильный, чтобы посмотреть, который час, а в соцсетях уже отчаянно шумели. Увидев сонными глазами фразу «Говорят, Масаки ударил фанатку», я на секундочку потеряла связь с реальностью. Ноги во сне вспотели. Я взглянула на новости в сети, а потом могла только сидеть, скрючившись на постели, уронив на пол тонкое одеяло и думать о положении дел моего кумира, наблюдая за тем, как разрастается злобная критика. «Ну как?» Уведомление о сообщении перекрыло его глаза на экране блокировки телефона, словно это были глаза преступника, написала Наруми. Когда на следующий день она вскочила в вагон, первым ее вопросом было «Ну как?». Наруми одинаковая, что офлайн, что онлайн. Разглядывая ее печальное лицо, на котором над огромными глазами, домиком, заломлены брови, я подумала, что есть эмодзи с точно таким же выражением, и ответила «Кажется, паршиво». «Да?» «Да». Наруми в своей форменной блузке с двумя расстегнутыми пуговками уселась на сиденье рядом со мной, и я почувствовала запах ее цитрусового дезодоранта. Я ввела 08:15, день рождения кумира, на ярком дорезе в глазах экране и по привычке открыла соцсети. Они были полны вздохов. «Много обсуждают?» Наруми тоже вынула свой мобильный. Под прозрачный силиконовый чехол была засунута темная фотография. «Сфоткалась?» «Круто, да?» — ответила она с беззаботным лицом, похожим на нарисованный смайлик. Наруми говорит четко, каждый раз, меняя выражение лица, словно иконку. Она не кокетничает, не смеется натужно. Мне кажется, она просто старается вести себя как можно проще. «И сколько сфоткала?» 10 кадров. Ого! А на 10 тысяч йен? Ну, наверное. Так дешево? Обалдеть. Группа, по которой она сходит с ума, предлагает после концертов съемку с фанатами. На тех снимках, которые она мне показала, Наруми стоит с аккуратно заплетенными длинными волосами, а ее кумир обнимает ее сзади или стоит с ней щека к щеке. До прошлого года Наруми интересовалась известными певцами, но потом решила переключиться на менее известные группы, которые зато выступают живьем и с которыми можно пообщаться лично. Она и меня звала, мол, пошли, и там здорово, тебя заметят, можно будет втихаря обменяться контактами, а может, и встречаться с кем-нибудь получится. Я не хочу ни с кем общаться. На концерты я хожу, но предпочитаю быть незаметной фанаткой. Я часть аплодисментов, часть приветственных голосов, часть анонимных комментариев, и на том спасибо. Когда он меня обнял, поправил мне волосы над ухом. Я думала, что-то прилипло, а он такой... Наруми понизила голос. «От тебя хорошо пахнет». «Изврат». Я удваиваю «а». Наруми. «Во-во, больше к нему не подойду». Она убрала фото в чехол. Айдол, которого Наруми слушала в прошлом году, ушел со сцены, потому что решил поучиться за границей. Она 3 дня не ходила в школу. Да уж. Тень от столба пролетела по нашим лицам. Наруми, словно решив, что она довольно порезвилась, выпрямила согнутые ноги и, обращаясь к своим розовым коленкам, вдруг тихим голосом пробормотала. «Но ты молодец, Акари. Молодец, что пришла». «Что ты сказала?» «Молодец, что пришла?» «Да». Мне послышалось, молодец, что жива. Наруми тихонько засмеялась почти про себя и ответила. «И в этом тоже молодец. Айдол стоит жизни». «Спасибо, что ты родился. Мне не достался билет, и теперь я умру. «Он посмотрел на меня, значит, мы поженимся». Очень многие любят произносить такие громкие фразы. Мы с Наруми не исключение. Но мне не нравится, когда о замужестве говорят только тогда, когда у айдола все хорошо, и я написала на его страничке. «Я буду тебя поддерживать и в болезни, и в здравии». Поезд остановился, жужжание цикад стало громче. Я отправляю сообщение. С соседнего сиденья доносится «Здорово!». Рюкзак после его концерта я не разбирала, так и принесла в школу. Из всего, что в нем было, в школе мне могли пригодиться только сменный блок для тетрадки, который я брала с собой, чтобы записывать впечатления от концерта, да ручка, поэтому учебникам классической литературы пришлось пользоваться одним на двоих. Математику я одолжила, а так как купальника у меня не было, на занятии по плаванию я стояла около бассейна. Когда плаваешь, все нормально. Но я стояла снаружи, и вода, струившаяся по плиткам, казалась какой-то липкой. Не как грязь или крем, а что-то более вязкое, будто в воде растворилась чья-то плоть. Вода долетала даже до тех, кто просто стоял и наблюдал за ребятами в бассейне. Со мной там была еще одна девочка из параллельного класса в тонком белом худи с длинными рукавами поверх летней школьной формы. Она раздавала доски для плавания у самого бортика. Брызги попадали на ее босые ноги, и они посверкивали молочной белизной. Вся толпа в потемневших от воды купальниках действительно выглядела какой-то липкой. Когда девочки поднимались из бассейна, хватаясь за серебристые поручни лестниц или опираясь на шершавые желтые бортики, они напоминали мне морских котиков или тюленей, или косаток, во время шоу в аквариуме, выбрасывающих на скользкую сцену свои тяжелые тела. Со щек и плеч девочек, бравших из штабеля у меня в руках доски для плавания и бросавших мне спасибо, летели брызги, от которых на высохших светлых досках возникали темные пятна. Тело тяжелое, ноги, разбрызгивающие воду, и матка, в которой каждый месяц отслаивается внутренняя оболочка, тоже тяжелые. Кёко, молодая учительница, я бы сказала, даже слишком молодая, учила нас держать руки близко к телу и двигать ногами от бедра. Некоторые плюхают только нижними частями ног, но так только быстро устаешь. Уроки здоровья тоже вела Кёко. Она равнодушным голосом вещала про всякие яйцеклетки и губчатые тела, поэтому смущения никто не испытывал. Но все эти животные функции, которые почему-то есть и у людей, наваливались на меня тяжелым грузом. Как на простыне возникают складки только от того, что ты ложишься на постель или встаешь с нее, так и на лице и коже появляются морщины только от того, что ты живешь на свете. Чтобы говорить с кем-то, ты напрягаешь мышцы лица, появляется грязь, ты принимаешь ванну, ногти растут, ты их срезаешь. Чтобы выполнить какой-то минимум, я стараюсь изо всех сил, но моих потуг всегда недостаточно. Воля и физические силы заканчиваются еще до того, как я достигаю этого минимума. В медицинском кабинете мне порекомендовали обратиться к врачу, который поставил мне два диагноза. Я начала пить лекарства, но мне от них стало плохо. Я несколько раз пропустила назначенный прием у врача, и в конце концов мне надоело к нему ходить. Название, которое дали тяжести моего тела, сначала принесло мне облегчение, но потом я почувствовала, что стала зацикливаться на нем и зависеть от него. Я освобождаюсь от этой тяжести только когда говорю о своем кумире. Самое первое воспоминание в моей жизни — это фигурка в зеленом, на которую я смотрю снизу вверх. Мой кумир, которому тогда было 12, играл Питера Пэна. Мне было 4 года. Можно сказать, что моя жизнь началась с того момента, когда он пролетел, прицепленный к тросам над моей головой. Впрочем, заинтересовалась я им гораздо позже, когда только перешла в старшие классы. Я тогда пропустила репетицию спортивного праздника и лежала под одеялом, высунув из-под него руки и ноги. К давно нестриженным ногтям на ногах прицепилась сухая усталость. На улице гоняли мяч, и до моих ушей доносились далекие вскрики игроков. Каждый раз, когда я слышала какой-то звук, сознание поднималось к поверхности реальности на 1.5 сантиметра. Я не нашла форму, которую 2 дня назад выстирала и подготовила для репетиции. Одетая в одну белую блузку, я обыскала всю комнату, а поскольку делала это в 6 утра, то так и не найдя форму, завалилась в постель, будто пыталась убежать от чего-то и проспала до обеда. Однако после пробуждения окружающая реальность не изменилась. Перевернутая вверх дном комната напоминала мойку для посуды в закусочной. Где я подрабатываю и что с ней делать, было непонятно. Я пошарила под кроватью и выудила оттуда зеленый DVD, весь в пыли. Это была запись спектакля про Питера Пэна, который я смотрела в детстве. Я засунула диск в проигрыватель, на экране появилась цветная заставка. Диск работал. Иногда по изображению пробегали полосы, наверное, из-за царапин на диске. Прежде всего, я почувствовала боль. Сначала мгновенную острую боль, которая как будто пронзила меня, а потом боль, как от удара, когда тебя отталкивают в сторону. Когда мальчик, оперся руками на подоконник и заскочил в комнату, а потом начал болтать в воздухе ногами, одетыми в короткие сапожки, заостренные кончики его сапог вонзились мне в сердце и безжалостно подкинули его вверх. Кажется, я помню эту боль. Это был первый год старшей школы, и к тому времени моя плоть уже, кажется, сроднилась с болью. Она клубилась внутри, а иногда, словно опомнившись, превращалась просто в плотный сгусток. Болело так, как в 4 года, когда слезы выступают сами по себе, даже если ты просто упала. Словно мигом распространившись из одной точки, где возникла боль, ощущения вернулись в тело, зернистое изображение обрезало цвет и свет, и мир стал четким. Маленькая фигурка в зеленом мягко приблизилась к лежащей на постели девочке и ткнула ее в плечо. Потом легонько потрясла. «Эй!» — раздался приятный звонкий голос, и я подумала. «Это Питер Пэн!» Это совершенно точно был тот мальчик, который когда-то пролетел над моей головой. Питер Пэн, сверкая дерзким взором, каждый раз произносил слова энергично, словно взывая к кому-то. Все слова он произносил одинаково. Его движения тоже были одинаково наигранными, но то, как он втягивал воздух и старательно произносил слова, заставляло меня также втягивать воздух и с шумом выдыхать его обратно. Я заметила, что стараюсь слиться с ним в одно целое. Когда он начинал бегать вокруг, по моим застывшим без движения белым бедрам пробегала судорога. Глядя, как он плачет, потому что его тень изгрызла собака, я хотела обнять его вместе с его печалью, которая передавалась мне. Пробужденное сердце тяжело выталкивало кровь и волнами гнало по телу жар. Этот жар не мог вырваться наружу и оставался в сжатых кулаках и в бедрах моих согнутых ног. Питер Пэн отчаянно махал своим тоненьким мечом, его загоняли в угол, оружие противника царапало его бок, и каждый раз я чувствовала, как холодное лезвие пронзает мои внутренности. Когда он сбрасывал капитана в воду с носа корабля и поднимал голову, по моей спине пробегала дрожь от его не по-детски холодного взгляда. «Эх!» — раздался глупый возглас. Я произносила про себя: «Во дает! Обалдеть!» Я думала, что этот парень точно сможет отрубить капитану левую руку и скормить ее крокодилу. «Во дает! Обалдеть!» — кричала я, пользуясь тем, что дома никого не было. Увлекшись, я даже кричала: «Хочу в Неверленд!» И мне казалось, что я действительно этого хочу. Питер Пэн в пьесе несколько раз говорил, что вовсе не желает становиться взрослым. Он говорил это и отправляясь на приключения, и возвращая домой Венди и ее братьев. Эти слова отдавались во мне в самой глубине, эхом, словно у меня внутри что-то разбивалось. Вереницы слов, которые повторялись в моих ушах с давних пор, вдруг перестроились по-новому. «Я вовсе не хочу взрослеть. Отправлюсь в Неверленд!» Жар собрался в кончике носа. Мне казалось, что эти слова для меня. Горло подрагивало от резонанса. Жар дошел и до глаз. Слова, слетавшие с красных губ мальчика, пытались вырвать такие же слова из моего горла. Но вместо слов меня переполнили слезы. Мне показалось, что кто-то настойчиво твердит мне: «Тебе можно считать тяжесть взросления трудным делом». Чья-то тень, несущая ту же тяжесть, проглядывала сквозь его маленькое тело. Я была связана с ним, я была связана со множеством людей через него. Питер Пен отталкивался от сцены и взлетал, и из его рук сыпалась золотая пыль. Ко мне вернулось ощущение того, как я, четырехлетняя, увидев происходящее на сцене, отталкиваюсь ногой от земли и подпрыгиваю. Это было в гараже дома бабушки и дедушки, наполненном резким своеобразным запахом хают-тюйнии, разрастающейся с приходом лета. Хают-тюйния. Гуттуиния. Декоративное растение с рыбным запахом, поэтому известно также под названием рыбная мята. В Азии зелень и корни растения используются в пищу. Из нее также делают травяные чаи докудами, японское название. Здесь и далее примечание переводчика. Я обсыпаюсь золотистой пыльцой фей, которую мне купили в киоске, и несколько раз подпрыгиваю. Когда приземляюсь, мои туфельки на специальной звучащей подошве, которые в детстве меня заставляли надевать, куда бы я ни шла, тоненько пищат, это из подошв выходит воздух. Я не думала, что смогу полететь, но промежутки между звуками становились капельку длиннее, и я ждала, что в какой-то момент больше не услышу этот писк. Только между приземлениями в теле поселялась легкость, и эта легкость жила и во мне 16-летней, которая сидела перед телевизором в одном белье и белой блузке. Масаки Уэно. Так было написано круглым шрифтом на упаковке, которую я схватила, будто меня что-то толкнуло. А когда полезла в поиск, он выдал то самое лицо, которое я столько раз видела в телевизоре. «Так, значит, это он», — подумала я. Пролетевший через молодую листву ветер подтолкнул винтики моих внутренних часов, которые в последнее время часто отставали, и я вновь задвигалась. Я так и не нашла спортивную форму, но внутри меня возник прочный стержень, и я решила, что как-нибудь справлюсь. Масаки Уэно выступал в группе «Мазама-за». «Мазама-за» — очевидно название группы «Театр Мадзама», обыгрывает японское слово «мадзамадза» ясно, отчетливо. С рекламного постера на меня глядело дышащее спокойствием юношеское лицо, потерявшее округлость щек 12-летнего мальчика. Я была на его концертах, смотрела его фильмы, видела его в телепрограммах. Теперь его голос звучал не так, как раньше, и выглядел парень по-другому, но его взгляд, особенно когда он будто бы пристально вглядывался во что-то, был такой же, как в детские годы. Когда я видела его глаза, я вспоминала, как это — вглядываться во что-то. Я ощущала внутри себя мощный поток энергии, которая вырывалась из меня наружу, не положительная и не отрицательная. Я вспоминала, что значит жить. На фотографии, которая появилась около часа назад, в его глазах тоже можно было увидеть эту сосредоточенность. После занятия по плаванию от учеников, которые несут на плечах мокрые полотенца, пахнет хлоркой. Во время обеденного перерыва слышно, как в классе двигаются стулья и как кто-то мелкими шагами быстро идет по коридору. Я села во втором ряду и засунула в уши наушники. В неполной тишине я почувствовала, как у меня внутри все напрягается. Репортаж начался с того, как он выходит из офиса менеджера группы. Под вспышками он выглядел несколько изможденным. «Вы позволите задать несколько вопросов?» Ему под нос суют микрофон. «Да». «Вы подняли руку на девушку-фанатку?» «Да». «Но почему это произошло?» Вел он себя как-то странно. Было непонятно, это он так отвечает на вопросы или просто откликается на слова репортера. Мне бы не хотелось об этом говорить. Прошу прощения за то, что побеспокоил и доставил всем неудобства. «А извинения девушки?» Я извинился. «А что с вашей дальнейшей карьерой?» «Не знаю. Мы сейчас обсуждаем это с менеджерами лейбла и другими членами группы». Он сел в машину, и ему в спину полетел крик репортера. «Вы раскаиваетесь?» Он оглянулся, и мне показалось, что в его глазах на миг блеснули сильные эмоции. Однако он тут же сказал: «Ну...» Автомобиль отъехал, и в его черном корпусе отразились люди и съемочное оборудование. Посыпались комментарии, видимо, от фанатов. «Ну что это за поведение? Я хочу, чтобы он раскаялся и вернулся. Масаки, жду тебя вечно!» «Сам во всем виноват и так себя ведет. Разве он не знает, что надо делать? Объяснил бы все. Я кучу раз была на его концертах, но больше ни за что не пойду. Вы безмозглые зомби, высказывающие претензии пострадавшей девушке. Вам что, все равно?» Наверх поднялась строчка. «Кто считает, что это лицо абьюзера, жмите лайк». Досмотрев, я вернулась в начало и записала на листочках обмен репликами. Айдол в новостях фан-клуба писал, что не любит слова вроде «ну», «типа», «в общем», так что его ответ, видимо, был не случайен. Я расшифровывала и записывала высказывания кумира в радиоэфирах и на ТВ-шоу. В моей комнате хранится больше 20 исписанных тетрадок, CD и DVD-диски, фотоальбомы я обычно покупаю в трех экземплярах — для хранения, для рассматривания и для одалживания. Все передачи я записываю и пересматриваю по много раз. Зафиксированные слова, поступки и жесты нужны для того, чтобы понять этого человека, моего кумира. Пока я записывала свои интерпретации и публиковала их, просмотры блога возросли, увеличилось число лайков и комментариев, и даже появились люди, ожидающие обновлений. «Акари, я фанат твоего блога». Сколько людей, столько и способов прикоснуться к айдолу. Кто-то оправдывает любые его выходки, а кто-то спорит, утверждая, что нельзя называться фанатом, если не различаешь плохое и хорошее. Кто-то влюблен в него и не интересуется его творчеством. Кто-то не испытывает таких чувств, но активно общается, посылая ему сообщения. Кто-то, напротив, любит его творчество, но совершенно равнодушен к скандалам. Кто-то сконцентрирован на том, чтобы потратить деньги, а кто-то, чтобы общаться с такими же фанатами. Моя позиция состояла в том, чтобы постоянно интерпретировать и творчество, и человека одновременно. Я хотела увидеть тот мир, который видит он. Я залезла в блог, чтобы посмотреть, когда у меня возникла эта идея делиться своими наблюдениями. Первая запись появилась примерно через месяц после того, как в прошлом году я в первый раз сходила на концерт «Мадза Мадза». Я тогда написала о своих впечатлениях от радиошоу, и в моем блоге пост занял примерно 5-е место по количеству просмотров. Публикация вызвала интерес, видимо, еще и потому, что программа была местная. «Здравствуйте все! Слышали? Вчера Айдол выступал по радио. Очень хорошая была передача, но сказали, что передали ее только в префектуре Канагава. Поэтому я решила записать здесь впечатлившие меня кусочки для тех, кто не смог ее послушать. Далее следует расшифровка ответов Айдола на вопрос «Ваши первые воспоминания о мире шоу-бизнеса». Красным выделены слова ведущего и Мамуры, синим — слова Айдола. Ох, ничего хорошего. Это еще интереснее. Давайте поговорим. Я очень хорошо это помню. Был мой день рождения, мне исполнилось 5 лет, и мама сказала, мол, с сегодняшнего дня будешь выступать на телевидении, тебя будут снимать. Вот так неожиданно. Меня привели в декорации, где было голубое небо, облачка и неяркая радуга, как будто во сне. Но там, где суетились взрослые, было темно, и за черными камерами и всякими штуками стояла мама в черно-белом платье в гусиную лапку. Она, ну, как-то так махала руками перед собой, может, подбадривала меня. Между нами было всего 5 метров, но казалось, будто она прощается перед расставанием, и я чуть не заплакал. И тогда человек в кигуруми в виде медвежонка сделал вот так, понимаете? Кигуруми, полностью покрывающее тело мягкий костюм, выполненный в виде животного, мультипликационного персонажа и тому подобное. «А, вот так, кулак вверх, как Ультрамен. Мы на радио, так что попробуем без жестов». Ультрамен, герой-гигант, заглавный персонаж популярного японского телесериала 1966-1968 годов. Ой, точно. Смех. В общем, он так делал и блестящими черными глазами смотрел на меня. Мне хотелось плакать, но тут я засмеялся, и мое лицо, которое отражалось в глазах медвежонка, выглядело отлично, и потом он все время так меня смешил. И тогда я понял, что искусственный смех никто не отличает от настоящего, и никто не поймет, что я чувствую. В 5 лет? Да, в 5 лет. Да уж, неприятные воспоминания для 5-летки. Смех. Знаете, бывает такое. Некоторые пишут только про себя, когда влюбились в меня или как давно следят за моим творчеством, рассказывают о том, что у них случилось. Нет, мне приятно, но все-таки я ощущаю, что между нами есть какое-то психологическое расстояние. Но ведь фанаты этого не знают, они ведь не общаются с вами постоянно. Но частенько, и те, кто находится рядом, тоже вроде как далеко. Говоришь с кем-нибудь и видишь. Он меня не понимает, но все равно кивает. Ой, что, и я тоже? Да я не в этом смысле. Хотя, не знаю, у вас есть привычка хвалить все подряд. Ничего себе, но я же от чистого сердца всегда хвалю. Смех. Извините, извините. Смех. Но, возможно, я именно поэтому пишу слова к песням. В надежде, что найдется хоть один человек, который меня поймет, узнает меня. Без этого я бы не смог выйти на сцену. Тут я поняла, что значит выражение «сердце сжалось». Кажется, я уже писала раньше. Я впервые увидела его, когда ему было 12 лет. Поэтому, наверное, мне интересны рассказы про его детские роли. Он привлекает людей, но есть в нем и что-то отталкивающее. Я хочу увидеть тот мир, который он видит, который он ощущает, хоть он и не верит, что кто-то может его понять. Не знаю, сколько лет для этого потребуется. Может, я его и за всю жизнь не пойму. Но мне кажется, в нем есть сила, которая заставляет меня усомниться в возможности его понять. С тех пор, как я начала им увлекаться, прошел год. За это короткое время я, как сумела, собрала огромное количество информации о нем, накопившейся за 20 лет карьеры, так что в результате научилась предугадывать большинство его ответов на вопросы во время встреч с фанатами. Даже с последнего ряда, откуда невооруженным глазом и лиц не разглядеть, я узнаю его на сцене просто по манере держаться. Как-то раз сестрица Мина из его группы в шутку написала что-то с его аккаунта, а я прокомментировала, мол, что-то не так, не похоже на Масаки, и она ответила мне: «Точно, я просто хотела его изобразить». Смайлик. Вообще, от группы очень редко приходят ответы. Кстати, кажется, именно после этого я прослыла как помешанная на Масаки. Иногда на его лице появляется незнакомое выражение. И тогда я думаю, значит, он бывает и такой, значит, что-то изменилось. О всех своих догадках я сразу пишу в блоге. Мои истолкования звучат довольно убедительно. Нынешний случай стал исключением. Насколько я знаю, он не мягкий человек. Когда заходит на священную для него территорию, он раздражается. Но даже тогда вскипевшие чувства остаются только у него в глазах, ничего предосудительного он не делает. Не бывает такого, чтобы он вышел из себя. Да это и не в его характере. Он всегда заявлял, что держит дистанцию между собой и другими людьми, и я никогда не думала, что он способен ударить фанатку, как бы ни были задеты его чувства. Я пока ничего не могу сказать. Я думаю то же, что и большинство фанатов, высказывания которых много раз видела в соцсетях. Не знаю, должна ли я сердиться или защищать его, или переживать за оскорбленных людей. Но даже не понимая, как себя вести, я отчетливо уловила ощущение, возникшее под ложечкой. Одно я знала точно — я и дальше буду его поддерживать. Из оцепенения меня вывел звонок, и первое, что я почувствовала, — это холодок на затылке от выступившего пота. Рассаживаясь по своим местам после перерыва, многие жаловались на жару, но мне казалось, что жар у меня под рубашкой был сильнее, чем у кого-либо в классе, Однако я не успела его выпустить, так как открылась дверь. Учитель географии Тадано, который в последнее время носил светло-коричневый костюм и к нему галстуки с узорами, появился в брюках и белой рубашке и скороговоркой объяснил. «Важно снижать электропотребление. Держите», — начал раздавать распечатки. Имеется в виду компания Министерства окружающей среды по экономии электроэнергии, в ходе которой служащим разрешается носить более легкую одежду, но при этом требуется сократить использование кондиционеров в офисах и учреждениях. Мальчики, сидевшие впереди, зашуршали листками, передавая их поверх голов назад, и я тоже взяла листок и передала остальным назад. Урок не усваивался. Глядя на рукописный шрифт, который Тадано часто использует в распечатках, я думала, вот бы это был его почерк. Члены фан-клуба на Рождество и 1 января получают открытки, на которых напечатаны поздравления, написанные рукой кумира, и если их вырезать и выстроить определенным образом, можно получить шрифт Масаки Уэно, похожий на этот рукописный шрифт. Тогда бы и учеба пошла получше. Теперь моя голова была занята только этим. Я размышляла, что делать, если каких-то элементов не будет, и как конкретно создавать шрифт. Тадано перестал писать, кончик мела раскрошился, и белая пыль посыпалась на доску. «Ах да, сегодня же надо сдавать доклады. Давайте-ка их соберем, а вы ведь принесли?» Стало шумно, будто ко мне в ухо заползла цикада. Она отложила жуткое количество яичек, и те вылупились в тяжелой голове и зажужжали. «Я ведь записывала!» Я, которая находилась внутри моей головы, повысила голос. «Ну и какой смысл записывать, если ты забыла посмотреть в свои записи и не принесла доклад?» «Итак, собираем работы!» При этих словах все встали, а я встать не смогла. Мальчики на переднем ряду быстро подошли к столу учителя. «Простите, я забыл!» Вокруг захихикали. Я тоже подошла вслед за ним и тоже извинилась и сказала, что забыла. Но надо мной не смеялись. Во мне не было той легкости, которая превратила бы меня в дурочку или забывашку. Уже собираясь уходить, я вытащила из парты учебник по математике. Я вздрогнула. Я ведь брала его у Юу, и она сказала, что на 5-м уроке у нее математика, так что в перерыв я должна была его вернуть. Я побежала в соседний класс, но Ю там уже не было, и я отправила ей сообщение. «Прости, забыла вернуть учебник. Я же говорила, что у меня на 5-м уроке математика. Кто так делает?» «Прости, пожалуйста». Печатая сообщение, я подумала, что теперь не смогу смотреть ей в глаза. Завернув за угол, я неожиданно услышала от проходившей мимо медсестры. «Акари, принеси, пожалуйста, результаты последнего медосмотра». Постоянных посетителей медкабинета зовут по имени. Обычно в японских школах к ученикам обращаются по фамилии. Волнистые волосы медсестры были связаны сзади в пучок, и этот пучок, похожий на конский хвост, слегка свисал на ее халат. Летом от ее белого халата резала глаза и кружилась голова. Я сложила один из листков вчетверо и написала: «Учебник по математике, результаты медосмотра». А потом еще дописала: «Доклад по географии, зонтик на руме, деньги за экскурсию, часы». Я записывала, чуть ли не дырявя ручкой листок, но тут мои веки задрожали в легкой судороге, и рюкзак, зажатый под мышкой, сполз вниз. Лучи солнца, попадавшие в окно в коридоре, стали гуще, солнце клонилось к закату. От этих густых лучей мои щеки запылали. «Здравствуйте, друзья! Давно я не писала. Сделала небольшой перерыв после того происшествия, но теперь решила писать снова. Кстати, этот пост открыт только для подписчиков, поэтому прошу не распространять его другими способами. Всех нас, фанатов Масаки, да и всех фанатов группы «Маза-Маза», наверное, шокировало то происшествие. Я узнала о скандале в сети и посмотрела репортаж и комментарии. Да. Баталии развернулись нешуточные, и с ними действительно ничего нельзя сделать. Со всех сторон подливают масло в огонь, только чуть утихнет, подбрасывают старые высказывания или фотографии, которые снова разжигают споры. Мало того, появилась версия о ссоре с Акихито, которого он назвал своей родственной душой, а кто-то стал рассказывать, что в старших классах в Химедзи, откуда он родом, он над кем-то издевался. Вообще-то, в старших классах он учился в Токио, да еще и заочно, так что почти не ходил в школу. Поэтому я даже восхищаюсь этой Дезой, но все-таки зачем так врать-то? Думаю, многие знают, что на тамошнем форуме его называют «сжигаемый мусор». В Японии очень строго относятся к разделению мусора на категории, одна из них — «сжигаемый мусор». Он как-то говорил по телевизору, что даже критика — это хлеб, поэтому он иногда ищет упоминания о себе в сети. Только представлю, как он читает такое, становится жутко. Но тут уж ничего не поделаешь, остается только наблюдать за происходящим, закусив губу. В общем, на концерте я хочу зажечь синий фонарик, его цвет в группе. Наверное, сложно будет подгадать момент, но я не хочу, чтобы он грустил при следующем голосовании за самого популярного члена группы. Фанаты Масаки, давайте поддержим его. Меня укачало в машине. Во лбу, где-то в глубине, за глазами чувствовалась тошнота, она крепко засела, и я никак не могла выковырить ее оттуда. Я спросила, можно открыть окно? Но мама твердым голосом сказала «нет», и я заметила капли дождя, стекавшие по стеклу. «Что ты писала?» Усталым, как и вся она, голосом спросила сестра, которую потряхивала на соседнем сиденье. «Блок? Про него?» Я утвердительно хмыкнула. Пустой желудок сжался. «Я увижу? Только для подписчиков». Фу. Иногда сестра заходит с комментариями о моей фанатской деятельности. Удивляется, мол, что ты в нем нашла? Мол, неужели тебе такие лица нравятся? У Акихито лицо не такое плоское, а Сена лучше поет. Дурацкий вопрос. Разве должна быть причина? Если дорого само его существование, дорого и все, что связано с айдолом — лицо, танцы, песни, интонации, характер, манеры. Это как в поговорке «если не любишь монахов, и на рясу смотреть противно», только наоборот. Если тебе понравился монах, то ты любишь даже распустившиеся ниточки на его рясе. По-моему, так. «А деньги когда вернешь?» Деланно небрежным тоном спросила сестра. «Ой, прости», — ответила я в том же тоне. «Это мы о том случае, когда я заказала что-то наложенным платежом, а сестра, случайно оказавшаяся дома, заплатила за меня. Я сказала ей, что верну зарплаты, и попросила подождать, потому что скоро состоится голосование за самого популярного члена группы, и мне нужны будут деньги на дополнительные траты», и она снова фыркнула. «Интересно, насколько изменится рейтинг?» Я пожала плечами. «Он ведь зависит от количества пришлых? Думаешь, уйдут?» «Наверняка многие из тех, кто пришел после «Нержавеющей любви», отвалятся». После фильма «Нержавеющая любовь» у айдола появилось много новых фанатов. У него там не главная роль, но, возможно, еще из-за не очень хорошей игры главной героини, по фильму она его младшая подруга, он стал очень популярен. И для фанатов фильма последний инцидент, наверное, был болезненным ударом. Мама вдруг несколько раз силой ударила по клаксону, коротко бибикнув. Сдавленным голосом она прошипела, чтобы не было слышно въехавшей навстречу машине. «Что ж ты делаешь?» Сестра сглотнула, будто это было сказано ей. Болтая о всяких пустяках, она все время следила за маминым поведением. Она всегда так делает. Если маму что-то беспокоит, она молчит, и чем дольше мама молчит, тем больше болтает сестра. Я слышала, что когда давным-давно отца отправили в заграничную командировку, эта бабушка была против, чтобы мы ехали всей семьей. Она заявила, что мама хочет оставить ее, вдову, совсем одну, что это неуважение к матери, и заставила мою маму с детьми, бабушкиными внуками, остаться в Японии. Мама говорила о бабушке только плохое. Сестра пошарила в пакете, который мы купили в больничном киоске, и со щелчком открыла бутылку с чаем. Отпила глоток, потом посмотрела на этикетку с составом и снова поднесла бутылку ко рту. С полным ртом чая она сдвинула брови и мотнула головой в мою сторону. «Мол, будешь?» А потом прополоскала чаем горло и спросила. «Будешь?» Я угукнула и взяла у нее бутылку, но из-за тряски горлышко стукнуло о зубы, и я чуть не пролила чай через нижнюю губу. Жидкость полилась внутрь, успокаивая пустой желудок. После того, как бабушке сделали гастростомию, прошло уже 2 года, но я до сих пор не могла осознать, что людям, которые не могут глотать пищу, делают отверстия в желудке и вводят туда питательные вещества напрямую. В палате нельзя есть, поэтому, если ехать навещать бабушку в середине дня, получается, пропускаешь обед. Меня укачивало, и в таком состоянии на экран телефона сложно смотреть, поэтому я вставила наушники и начала слушать их последний альбом с его сольной песней. Когда в предыдущем голосовании, еще до того, как разгорелись страсти, айдол занял 1-е место по популярности, у него вышла сольная песня «Двуличная Ундина», и слова к ней тоже писал он сам. Вначале идет впечатляющий гитарный перебор, а потом слышен короткий вдох и раздается хриплый голос. «В горизонт». Я чувствую, как по моим плечам разливается тепло. По сравнению с электронными мелодиями, которых стало так много в последнее время, это очень простая, и к тому же в ней чувствуется какая-то печаль. «В горизонт, вонзая клыки». Когда эта песня только вышла, некоторые влюбленные в кумира фанатки болтались по сети, выискивая девушек с выдающимися вперед клыками. Я открываю глаза. Дождь серой дымкой смазал границу между небом и морем. Дома, прилипшие к берегу, заперла внутри себя темная туча. Когда соприкасаешься с его миром, начинаешь все видеть по-другому. Глядя, как шевелится мой пересохший язык внутри, отражающегося в оконном стекле темного теплого рта, я беззвучно напеваю слова песни. Тогда мне начинает казаться, что звучащий в ушах голос кумира срывается с моих губ. На мой голос накладывается его голос, на мои глаза накладываются его глаза. Мама поворачивает руль. Капли дождя, до которых не достают дворники, стекают струйками, и, вытертая под ритмичные звуки «тук-тук-тук-тук», лобовое стекло снова заливает вода. Деревья вдоль дороги теряют очертания, и в глазах остается только свежая зелень. Когда мы приехали домой, тяжесть от тошноты уже исчезла. Там что-то пришло к госпоже Акари Ямасити. Сестра вручила мне пакет с 10 CD-дисков. У себя в комнате я аккуратно развернула его и вытащила билетик для голосования. Если купить диск с новыми песнями за 2000 йен, получаешь 1 билетик, значит, вместе с этим я их купила уже 15. Голосование определит, кто что будет петь на следующем альбоме и кто где встанет на сцене на его презентации. А тот, кто получит больше всего голосов, сможет спеть длинное соло. За каждые 10 билетиков можно пожать руку любимому члену группы, так что я думаю, это замечательная система. Зарегистрировав на сайте билетик, я из списка Акихито Сайто, Масаки Уэна, Мифую Татибана, Мина Окана, Тоору Сена выбираю написанное синим имя Масаки Уэно. Я проголосовала в 10 билетиках и заглянула в блог. Количество просмотров было меньше, чем обычно, но я вспомнила, что это закрытый пост, только для подписчиков. Почти все комментарии начались с беспокойства обо мне. «Ты в порядке? Я ждала твоего поста». И я подумала, что после скандала действительно стала реже писать в сетях. «Така — нигилистка. Уточка — фанат Акихито, сокращенно «Уточка». «Окунь-леденец» — я ответила каждому и, как обычно, ответила гусеничке, такой же фанатке Масаки, которая пишет мне самые длинные комментарии. Иногда она меняет свой ник. «Голодная гусеничка», «День рождения гусенички», «Гусеничка с душевной раной», а сегодня еще добавила эмодзи, «Батат» и «Многоножку». «А Карин, я так ждала! В последнее время новых постов не было!» И я вся истосковалась, совсем ничего нет, и я решила почитать прошлые посты, так что если счетчик перекрутился, это я натворила, прости, смайлик. Насчет поста ППКС. ППКС. Подписываюсь под каждым словом. принятое в соцсетях сокращение. «Я тоже волнуюсь и беспокоюсь, и мне совершенно не хочется вестись на эти слухи. Хорошо, что ты написала, я успокоилась. Когда ты пишешь, у меня такое ощущение, что ты, как бы это сказать, ну, не взрослая, но ласковая и умная старшая сестра. Жду следующих постов. Популярность Масаки за последнее время упала, но мы, фанаты, должны продемонстрировать свою мощь, да? Будем стараться». «Гусеничка, спасибо за комментарий. Извини, что так долго не писала. Мне очень приятно, смайлик. Нет-нет, я совсем не по-взрослому пишу, и ты права. Будем стараться, несмотря ни на что». От комментария гусенички исходит доброжелательность и оптимизм. Возраст, школа, место жительства — у нас все разное. И вообще с ней и с другими связанное мы только одним. Мы фанаты айдола и группы «Маза-Мадза». И все же, проснувшись, мы обменивались приветствиями, утром по понедельникам с ворчанием, ехали кто на работу, а кто на занятия, по пятницам в клубе любви к айдолу, как мы его называли, проводили вечера, показывая друг другу любимые фотографии и оценивая их. Это миленькое, а это ужасно. В общем, общаясь через экраны, мы стали близки друг другу. Я вот, например, среди них считалась спокойной и сдержанной. Так что, возможно, все мы на самом деле были немного не такими, как в реальности. И все равно мир, в котором существовало наполовину выдуманное «я», был ласковым. Все провозглашали любовь к айдолу, и эта любовь пускала корни в наших жизнях. «Фу, ванна остыла. Взбодрись, айдол ждет. Нет, не хочу. Ладно, я пошла. Будем на классной вечеринке петь караоке», — вставила в список кучу его соло. «Класс, ну как прошло?» «Так себе, мрачный тип попался, я молчала». «Смелая, не плачь». Айдолы уходят со сцены, заканчивают свою карьеру или попадаются на чем-то нехорошем. В общем, внезапно исчезают. Становясь членами групп, вдруг пропадают из поля зрения. Такое тоже, говорят, случается. Когда я думаю о расставании с айдолом, я одновременно думаю о расставании с людьми из фан-клуба. Связь между нами возникла из-за него, так что если он исчезнет, нам придется разойтись. Есть такие, как Наруми, которые по ходу дела переключаются на другой жанр, но я не думаю, что смогу найти другого айдола, если этот исчезнет. Моим единственным кумиром всегда будет Масаки Уэно. Только он пробуждает меня к жизни, взывает ко мне, прощает меня. Когда выходит новая песня, Атаку ставят CD-диск на полочку, которую называют «Алтарь». Атаку. Люди, в первую очередь молодежь, отличающиеся замкнутостью, нелюбовью к живому общению, в отличие от сетевого, и глубоким увлечением какой-нибудь субкультурой, чаще всего мангой или аниме. Моя комната завалена одеждой, бутылками с недопитыми напитками, брошенными здесь неизвестно когда, раскрытыми учебниками, лежащими страницами вниз и вложенными в них распечатками. Но благодаря светло-голубым занавескам и лампе с плафоном лазурного цвета, свет и ветер, попадающие внутрь, всегда окрашены голубым. У каждого айдола в группе обычно есть свой цвет-символ. Фанаты его используют, например, когда фонариками поддерживают на концерте или встрече своего айдола, а еще он присутствует в сувенирных изделиях. У моего кумира цвет голубой, поэтому я все вокруг себя окрасила голубым. Мне достаточно погрузиться в пространство голубого цвета, и я обретаю спокойствие. Когда входишь в мою комнату, сразу понятно, где ее центр. Так же, как в христианской церкви распятие, а в буддийском храме — статуя святого. На самой высокой полке стоит фотография моего кумира с его автографом, а от нее, расходясь во все стороны, в ярко-синих, темно-синих, бледно-голубых рамках, всю стену покрывают постеры и фотографии. Полки плотно забиты DVD и CD-дисками, журналами и буклетами, которые разложены по годам и словно образуют геологические пласты, начиная с самых старых. Когда выходит новая песня, я убираю диск с верхней полки на полку пониже, заменяя его новым. У меня не получается вести обычную жизнь, как без труда делают другие. Я только страдаю, зарабатывая новые морщины. Но поддерживать моего кумира — смысл моей жизни. Это абсолют, до конца понятная мне миссия, центр моего существования. Ну, как центр, хребет, стержень. Учеба, секция, подработка, кино, куда ходишь с друзьями, или кафе, где ты ешь, или одежда, которую покупаешь на заработанные деньги, обычно так расцвечивают свою жизнь, облекают ее плотью, делают ее богаче. Я иду против течения. Через своего рода аскетизм я сосредотачиваюсь на хребте. Все лишнее обдирается и остается только хребет. «Акари, я уже говорила, сдай, пожалуйста, табличку по твоим сменам во время каникул». Это пришло письмо от Сатиё, и я, ворочаясь в постели, открыла планировщик. Мои планы определяются событиями, связанными с айдолом, поэтому в день, когда будут объявлены результаты голосования, я отпрошусь пораньше, а в день рукопожатий, после голосования, естественно, на работу не пойду. А после всего я хочу погрузиться в самокопание впечатлений, поэтому возьму еще один выходной. Но хочется и диск купить, и концерт в марте будет. А если на него пойду, будут непредвиденные расходы, так что потом надо будет засучить рукава. В прошлом году, когда он играл в театре, каждый раз после спектакля мне становилось грустно, что я больше не увижу его в этой роли. И мне хотелось посмотреть и следующее представление, и следующее. И каждый раз я обнаруживала себя в очереди за дополнительными билетами. В театральных буклетах печатают интервью, их обязательно надо иметь, оригинальное произведение я тоже купила. Правда, в день премьеры я хотела смотреть спектакль без подготовки, поэтому прочитала пьесу уже после. И книгу, где на обложке были фотографии из спектакля, тоже захотелось приобрести. Я понакупила всякого мерча и фотографии. Сначала-то я хотела взять только те, что понравятся, но потом посмотрела наклеенные на стене образцы и передумала. Мерч от английского merchandise — одежда, аксессуары, сувениры с символикой, логотипом или изображением соответствующего бренда, компании, группы, исполнителя и тому подобное. Там были по две его фотографии в студенческой форме и в юката — и еще одна, где у него кровь идет горлом, и когда я увидела их, то поняла, что не могу отказаться ни от одной. Юката. Легкое летнее хлопчатобумажное кимоно. Его носят дома или в неформальной обстановке. Пусть те же кадры есть на DVD, но по силе впечатления они не сравнятся с фотографией, остановившей мгновение. Упустишь, и больше их, возможно, не добудешь. «Все, пожалуйста», — сказала я, и женщина рядом со мной тоже попросила все. Сначала айдол проживал маленькую жизнь прямо перед моими глазами, а потом исчезал, когда заканчивался спектакль. Вот почему я хотела вобрать в себя все, что от него исходит, и дыхание, и взгляды, все без остатка. Хотела оставить себе, хотела запомнить то ощущение, когда я сидела словно совсем одна, в зрительном зале, и грудь моя переполнялась радостью. И в этом мне помогали фотографии, фильмы и мерч. Для того я их и покупала. В одном интервью он сказал, возможно, меня будут критиковать, мол, айдол на сцене. И действительно, когда спектакль вышел, в сети появились отрицательные отзывы. Но благодаря чувству уверенности, присущему звезде, которая знает, как себя подать, он не уступил в мастерстве профессиональным актерам. Пожалуй, ему идет такой образ. Мое упорство и излишняя брезгливость загнали меня в угол. Отзывы от фанатов, которые пришли к нему через сценические работы, тоже были отличными. Поскольку на живых концертах денег никогда не хватает, в конце концов, я попросила ставить меня на смены почти каждый день. Благодаря тому, что скоро летние каникулы и занятий не будет, я смогу сосредоточиться на работе. Работа и мысли о кумире. Мне подумалось, что такая незатейливая жизнь и составляет мое счастье.